Закадычные друзья мистера Мерфи, сказала мисс Керридж, приехали в такси. Селия подняла лицо. Это заставило мисс Керридж в замешательстве добавить. «Но мне незачем говорить вам все это, извините». «Ах, есть зачем», — сказала Селия. «Не пропустите ни одного существенного обстоятельства, умоляю вас. Я была так занята, так поглощена. Этот мой кроссворд, знаете ли, мисс Керридж, подыскивала рифму, дышащий слог, который рифмовался бы с дыханием, что я, точно глухая, совершенно не слышала голосов с улицы, глухая и проклятая, мисс Керридж, мириадов голосов». Мисс Керридж не знала, какую руку следует больше благодарить — с Библией или с кочергой. Она в равной мере покрепче сжала каждую и сказала: «Не поддавайтесь отчаянию, это очень нехорошо». «Когда я думаю о том, чем я была, — сказала Селия, — кто я была, что я такое, а сейчас вот совершенно бесчувственная, воскресенье, день перевалил за полдень, солнце поет, птицы сияют, а я не слышу голосов улицы тогда...» «Будьте благоразумны, — сказала мисс Керридж, — надейтесь до конца. Утритесь немножко и спускайтесь вниз». Селия закуталась в непроницаемое покрывало легкой краски смущения, но утираться не стала. «Мне нечего стыдиться и нечего терять». Спускаясь по лестнице, мисс Керридж размышляла над этими словами. На площадке перед большой комнатой, на той площадке, где Селия в первый и последний раз видела старикана, она подняла кочергу и сказала: «Но приобрести все». «Нечего терять», — сказала Селия, — «следовательно, нечего приобретать». Долгий взгляд сочувственного взаимопонимания заполнил разделявшее их пространство спокойствием и жалостью с легкой примесью презрения. Они прильнули к нему, словно к плотной стене из шерсти, и посмотрели друг на друга. Потом пошли дальше, каждая своим путем. Мисс Керридж вниз по ступенькам, сколько их там еще оставалось. Селия в свою прежнюю комнату. Прикованные к месту, Нири и Уайли сидели, уставившись на нее. Их защитный покров из тонких чувств был захвачен внезапным водоворотом. Мисс Кунихан бросила один взгляд и поспешно возвратила его назад, уперев в линолеум. Уайли встал с трудом и почтением. Селия продемонстрировала себя по всей форме, стоя спиной к двери, затем прошла мимо них и села на край кровати, который был ближе к окну, так что в течение всей последующей сцены между ними и ею пролегала сторона кровати, принадлежавшая Мерфи. Нири встал с трудом и почтением. «Я боюсь, вы больны, миссис Мерфи», — сказала мисс Кунихан. «Вы хотели видеть меня?» — сказала Селия. Нири и Уайли, все более и более чувствуя себя свиньями перед жемчужиной, стояли и глазели. Мисс Кунихан пододвинулась к другому краю кровати, ближнему к двери, раскрыв при этом небольшую пачку писем наподобие веера. Держа их обеими руками, она протянула их через кровать, поиграла ими, складывая и раскладывая пачку, в манере, тщательно рассчитанной на то, чтобы вызвать раздражение, и сказала: «Вот вам доступная любому взгляду наша честность, а при более близком знакомстве, когда вам только будет угодно, свидетельство об отсутствии таковой у моего корреспондента». Селия тупо переводила глаза с писем на мисс Кунихан, с мисс Кунихан на ее приятелей, а с их окаменевших фигур снова на письма, и, наконец, прочь от такого обилия темной плоти и слов, на небо, под которым ей нечего было терять. Затем она легла на кровать, но не из какого-либо стремления к театральности, а повинуясь одному лишь вдруг нахлынувшему сильному желанию лечь. Вероятность того, что это будет смахивать на театральность или даже на положительную аффектацию, не удержала бы ее, даже если бы такая мысль пришла ей в голову. Она вытянулась во весь рост, как было удобно ее телу, и так естественно, как будто пребывала в одиночестве, без зрителей. Одна из бесчисленных искупительниц, занятых мелкой розницей, глумливо произнесла мисс Кунихан, ставящая после Голгофы на кон свою грошовую досаду: «Когда бы не ужас Мерфи перед интеллектуальной отрыжкой, Селия узнала бы эту фразу, если бы она ее слышала». Мисс Кунихан сложила пачку с резким звуком слабого взрыва и отправилась на свое место. Нири решительно перенес свой стул, поставив его в головах кровати, отлично копируя человека, принявшего решение. А Уайли сел с видом новообращенного на церковной службе, который, будучи не уверен, собирается ли паства, пришедшая по окончании своего стояния в легкое движение, сесть или стать на колени, дико озирается по сторонам в ожидании какого-нибудь знака.